и тотчас же направились в Париж. Были люди, в изобилии деньги, были связи в столице, тайные адреса и явки, безопасные убежища. Но нужно было войти в сношение с тем человеком, который непосредственно в первый момент должен был после Бонапарта захватить власть в свои руки и организовать приглашение бурбонов на прародительский престол. Такого человека роялисты наметили в лице генерала Моро, а посредником в сношениях между Моро и Жоржем Кадудалем стал другой генерал Пишегрю, который был сослан после 18-го Фруктидора в Гвиану и сумел бежать оттуда, а теперь в 1803 году проживал нелегально в Париже. Пишегрю, уличенному изменнику, беглому ссыльному, терять было нечего. Но генерал Моро был человеком совсем другого типа и другого положения. Моро был одним из талантливейших генералов французской армии, честолюбец, но честолюбец нерешительный. Он ненавидел Бонапарта. Давно, и именно за 18-е Брюмера, когда Бонапарт решился на то, на что сам он не решился, он был с тех пор в молчаливой оппозиции. Некоторые кабинцы считали, что он убежденный республиканец. Знавшие его лично роялисты убеждены были, что он из одной ненависти к первому консулу согласится им помочь. Ненависть к Бонапарту была господствующей страстью Муро, но ничто не давало права предполагать, что он хотел посадить на престол бурбонов. Так или иначе, уже то, что он узнал о заговоре и не донес, компрометировало его. Пишегрю, бывший в постоянных сношениях с агентами английского правительства, уверил и англичан, и роялистов, что Моро согласен содействовать. Но Моро отказался говорить с Кадудалем, а самому Пишегрю определенно заявил, что согласен действовать против Бонапарта, но не желает служить бурбонам. Пока шли эти переговоры и совещания, наполеоновская полиция выслеживала и доносила ежедневно первому консулу о том, что она успевала открыть. 15 февраля 1804 года генерал Моро был арестован у себя на квартире, а спустя 8 дней ночью был арестован и Пишегрю, выданный полиции за 300 тысяч франков, лучшим его другом, хозяином конспиративной квартиры. Допросы следовали за допросами, но Пишегрю отказывался что-либо сообщить. К Моро приходили от имени Бонапарта, обещая прощение и свободу, если он признается, что виделся с Кадудалем. Моро отказался. Через 40 дней после своего ареста Пишегрю был найден в своей камере удавленным собственным галстуком. С тех пор слухи о том, что это было не самоубийство, а убийство, совершенное по приказу высшей власти, не прекращались. Наполеон впоследствии презрительно опровергал их, говоря: «У меня был суд, который осудил бы Пишегрю, и взвод солдат, который расстрелял бы его. Я никогда не делаю бесполезных вещей». Но эти слухи находили почву особенно потому, что за несколько дней до таинственной смерти Пишегрю произошло потрясшее высшие круги Франции и Европы совершенно неожиданное событие — расстрел члена династии Бурбонов, герцога Энгиенского. С самого ареста Муро и Пишегрю и после ряда других арестов, связанных с заговором, а Наполеон был в состоянии почти постоянной ярости. Рука англичан была для него очевидна, не менее ясна была и руководящая роль бурбонов. Он уже знал, что англичане перевезли и высадили еще в конце лета 1803 года Жоржа Кадудаля во Франции, что он приехал с английскими деньгами и с инструкциями Карла Артуа, что он в Париже и каждый день может провести покушение один или с целой группой товарищей. В гневе Наполеон сказал однажды, что напрасно бурбоны думают, что он не может им лично воздать по заслугам за эти попытки его убить. Этот возглас услышал Талейран, и чтобы выслужиться, и вместе с тем, чтобы безопасно для себя лично отомстить ненавидевшим его роялистам, сказал: «Бурбоны, очевидно, думают, что ваша кровь не так драгоценна, как их собственная». Это привело Наполеона в полное бешенство. Тут-то и было впервые произнесено имя герцога Энгиенского. Взбешенный Наполеон наскоро собрал совет из нескольких лиц, и этот совет, в котором были Фуше и Талейран, решил арестовать герцога Энгиенского. Было два затруднения. Во-первых, герцог жил не во Франции, а в Бадене. Во-вторых, он решительно никак не был связан с открывшимся заговором. Но первое препятствие для Наполеона существенным не было. Он распоряжался уже тогда в Западной и Южной Германии, как у себя дома.